Построение оболочек. Земля является многомерной конструкцией, строение которой существует сразу в нескольких измерениях. Планета строится не только в физическом плане, но и на тонком, в разных диапазонах энергий, являющихся для нее строительным материалом. Любая планета обладает тонкими оболочками, которые увеличиваются численно по мере ее эволюционного развития. Первоначально оболочки бывают пусты. Собственное их строение не принимаем в расчет. И для молодых душ требуется время, чтобы их разработать и сделать нужные накопления. Планеты тоже имеют разные уровни развития, и поэтому число оболочек у них различно. Естественно, что чем старше планета, тем больше у нее оболочек. Но что касается Земли, то в период развития пятой расы она имела 7 энерготел. Первая защитная оболочка планеты строилась из тонких составляющих, наиболее приближенных к физической материи. Но хотя она и тонкая, но более прочная, чем физическая материя. Она предназначалась для заполнения газами от деятельности материальной оболочки. Это энерготело создало небо. То есть эта защитная оболочка занимает конкретный пространственный объем и имеет свои границы. Поэтому газ, концентрируясь в ней при заданном составе, образует атмосферу, имеющую планируемый высшими конструкторами цвет, состав и свойства. А свойства ориентированы на поддержание жизненных процессов в других формах. Эта оболочка имеет ячеистое построение и обладает определенной способностью передавать на заданные расстояния запах, звук, цвет и прочее. Все они связаны с ячеистым строением пространства оболочки. Длительное время Земля существовала только с одной защитной оболочкой. Прочие появились в ходе ее эволюции. Число их росло постепенно. Связь тонких оболочек планеты с цивилизациями была такой. При первой цивилизации планета имела два энерготела – физическое и эфирное. При второй цивилизации три энерготела, добавилось астральное тело. При третьей цивилизации пять оболочек, появились ментальное и каузальное. При четвертой цивилизации шесть энерготел. При пятой цивилизации семь оболочек. При шестой цивилизации планета будет иметь 10 энерготел. При седьмой цивилизации планета будет иметь 12 энерготел. Тонкие оболочки строились планетарной системой, специализирующейся на них, и соединялись с физическим телом в нужное время. Но построенные тонкие оболочки у Земли, а точнее у вселяемой в нее души, уже существовали, когда под их параметры стало строиться материальное тело планеты. И оно по своему потенциалу рассчитывалось на потенциал души планеты. Между ними расчетным путем определялось соответствие, то есть некоторое соотношение величин между мощностными параметрами. Все живое должно чувствовать себя нормально в мире. А для этого необходимо, чтобы оно создавалось из тех же компонентов, что и этот мир. То есть, чтобы происходил процесс адаптации живой формы к данному миру, требуется, чтобы две ее первые оболочки формировались из компонентов окружающего мира. И таким образом идет постоянная увязка изменяющейся материи Земли и форм, обитающих на ней. Но эта увязка обязательно контролируется и поправляется свыше. Каждое энерготело Земли имеет свою отдельную программу, которая записывается на соответствующей оболочке. То есть на астральной оболочке записывается программа развития астрального тела, на ментальной – ментального тела и так далее. Но все вместе они соединяются в одной общей программе развития, которая располагается в оболочке, приближенной к душе. Все программы составляют разные программисты, так как у планетарных программистов существует тоже специализация, и каждый слой программистов работает со своим типом энергии и отвечает за свой уровень. Так, например, программы для астральной оболочки разрабатывают программисты одного уровня, для ментальной оболочки – программисты более высокого уровня, а для духовной – еще более высокого уровня.